Глава 4. Должок. Село Волчья долина было небольшим, но довольно быстро растущим. Скорее, это было даже не село, а деревушка. Но, как и любое поселение на границе со степью, имело церквушку и приходского священника, а потому, хотя и насчитывало едва дюжину подворий, тем не менее имело статус села. Церковь вообще не скупилась на священников в степных районах. В этих малозаселенных землях люди были особо набожны. Да и шутка ли, если в каждом поселении было минимум послуги Господа, стоит ли удивляться, что, имея более плотный охват населения, церковь могла сильнее воздействовать на души прихожан. Село возникло 15 лет назад, и основали его бывшие дружинники, вышедшие в отставку. При заселении этих мест землю не всегда отдавали рыцарям. Иногда ее давали вот таким отставникам, зачастую служившим в этих местах. Мало того, им всячески шли навстречу, обеспечивая их различным инвентарем, скотом и лошадьми. В долг, разумеется, если они не могли сами обеспечить себя. Из детских приютов при женских монастырях с ними направляли девочек, воспитанниц приютов. Так ненавязчиво церковь выступала в роли сводницы. Были приюты и для мальчиков, но если те не связывали свою жизнь со служением Господу, то их просто выпускали в самостоятельную жизнь, по возможности определяя к кому-нибудь в ученики. Стоит заметить, что сирот здесь было не так уж и много, все же родственные узы были весьма крепкими. Более того, в течение 5 лет с новых поселенцев не взималось никаких податей. Да и по прошествии этого срока налогами не душили. Платили они непосредственно в казну графства, но графским чиновникам особо не давала разгуляться церковь, и в частности инквизиция. Почему такое особое положение было именно на границе со степью, Андрею пока было непонятно. Но вот разобраться в этом желание было. Нет, с одной стороны, все вроде бы ясно. Для того, чтобы заселить эти земли, людей нужно заинтересовать. Но с другой... И в северных провинциях набеги не такое уж редкое событие. Да и земель там тоже пустовало немало. Взять хотя бы окрестности села Новок. Но у церкви почему-то был особый акцент именно на южные провинции. Почему? Так вот, село Волчья долина в ближайшие несколько лет должно было значительно разрастись. Первенцы уже вошли в возраст, подходил срок им обзаводиться семьями, что автоматически влекло увеличение подворий, а соответственно и население. Село и так не страдало от отсутствия детских голосков и задорного смеха. Надо сказать, селяне активно работали в этом направлении. Самая маленькая семья имела 7 детей, а если бы выживали еще все... Так вот, это было активно растущее село. Было. Сейчас на его месте осталось только пепелище и руины. Земля вновь стала бесхозной, практически все его жители погибли, во всяком случае взрослые. Им неоднократно удавалось отбиться от орочьих отрядов, но только не в этот раз. Люди, избавившиеся от орочьего котла и теперь находившиеся в безопасности посреди плаца, сумрачно взирали на деловито снующих воинов. Про них словно позабыли. Сейчас хватало первоочередных вопросов. В этот раз отряд вернулся сильно побитым. Больше половины отряда имели ранения различной тяжести. 6 весьма серьезные, поэтому в первую очередь проявляли заботу о них. Наконец, с ранеными было закончено, и Андрей направился к своим смердам. Да-да, именно к смердам. Еще несколько дней назад они были свободными, владели землей, имуществом, а сегодня все было кончено. Вернее, все решилось 3 дня назад, когда на берегу Мертвого озера они были отбиты из полона сэром Андре. По существующим законам, если кто-то захватывал какое-либо имущество в бою, то оно автоматически становилось его собственностью. Это распространялось и на пленных, так что теперь они были его кабальными, принадлежали ему, как и все их имущество, которое было отбито вместе с ними. Он мог распорядиться ими как угодно. В свое время, освободив людей в Орочьем лесу, он просто дал им вольную. С тех пор Андрей сильно изменился. Вернее, его изменила среда обитания, хотя во многом из него получился симбиоз, нечто среднее между человеком 21 века и человеком из средневековья. Поэтому он несколько терялся, не зная, как поступить в данной ситуации. С одной стороны, хотелось их отпустить, но ведь вместе с ними было взято немало имущества, которое являлось законной добычей его и его людей. С другой, если их отпустить, то их выживание станет их проблемой. А что могут предпринять люди с кучей детей на руках и без каких-либо средств к существованию? Вопросы, вопросы и никаких ответов. Перед ним стояло около полусотни человек, в основном дети и подростки, десяток женщин и трое мужчин. Мужчины были ранены, но все ранения были легкими. Тяжело раненых в полон не брали, их просто добивали. Именно так рассказывали Андрею. Сам он ни разу не видел разграбленных селений. «Кто из вас старший?» «Я был старостой, господин». Оглаживая окладистую бороду, отозвался невысокий, лет 50, крепыш, с кривыми ногами, что говорило о том, что в свое время он много времени провел в седле. А если учесть, что село было организовано ветеранами, то вывод о службе в кавалерии напрашивался сам собой. «Как зовут?» «Роберт, господин». Андрей отметил это «господин», так как оно звучало по-особому. Вообще он удивлялся этим людям, которые были способны одной только интонацией высказать очень много. Вот и этот «господин» в устах старосты звучало именно как обращение к господину, имеющему над ним власть. «Значит так, Роберт, сейчас в повозках возьмете все необходимое, и вон там, возле нашей казармы, старца, расположитесь на отдых. Устройте навес, ну не мне тебя учить, потом вас покормят, я уже распорядился». Отдав это распоряжение, Андрей направился к казарме. Вот уже 2 дня он думал над тем, как поступить, но решение так и не приходило. Ну, не знал он, как быть. Вернее, он знал, как поступил бы, если бы все зависело от него. Но часть добычи принадлежала его людям. В том числе и вот эти смерды. Неподалеку от входа в казарму он увидел столпившихся подростков, увлеченно рассказывавших своему товарищу, оставшемуся в крепости, о своих похождениях. Было прекрасно видно, с какой жадностью и завистью слушает друзей паренек. Он тоже бывал уже в деле, но вот карабин ему не достался, так как на 6 стрелков их было только 5. Теперь у него также было вожделенное оружие. Дот поднимется еще не скоро. «Брук?» «Сэр?» «Вызови ко мне Джеффа и Рона». «Да, сэр». Оба десятника появились в его каморке довольно быстро. Были они собраны и деловиты. Если их позвали, значит, к ним были вопросы. И вопросы серьезные, так как по пустякам их вместе не вызывали. «Присаживайтесь. У меня к вам есть очень серьезный вопрос, и касается он нашей добычи». «А чего тут непонятного?» – удивился Джефф. «А непонятно то, как мы поступим с отбитыми у орков людьми». «А чего тут решать?» – пожал плечами Рон. «Повторяю, непонятно, как мы с ними поступим. Они взяты на меч, а значит, являются частью добычи всего отряда». «Стоп!» – Джефф поднял руку в жесте протеста. «Сэр, вся добыча принадлежит вам, так как мы вам служим, поэтому и решать вам». «Ты забываешь, что с некоторых пор вы все не просто служите у меня, а являетесь моими вассалами, а значит, имеете долю добычи. Это если бы вы нам не платили, а вы все еще аккуратно выплачиваете нам жалования, и обычно, и за участие в боях, так что вы в своем праве». Вновь пожал плечами Рон. «Вот так, значит?» «Именно», – подтвердил Джефф. «Ну, значит так. Парням объявите, что каждый из них получит свою долю из трофеев, взятых с орков». «А что с обозом и людьми?» «А вот над этим, я думаю, уже 2 суток, и решения пока нет. Но если с добычей дело обстоит так, как вы говорите», – утвердительные кивки, – «то этот вопрос решается легче». «И как вы хотите решить этот вопрос?» – заинтересованно спросил Джефф. Судя по тому, как на него смотрели десятники, этот вопрос им был также интересен. И не только им, но и их подчиненным. Андрей был готов отдать руку на отсечение, что парни тогда шли в бой вовсе не за добычей. Они рисковали головой и проливали свою кровь, искренне желая помочь людям, угодившим в лапы слуг сатаны. Он видел это там, в степи, когда отряд готовился к схватке. Он видел это тогда, когда воины бросились развязывать полонянников, и как они проявляли заботу о них в походе. От того, какое решение он примет сейчас, во многом будет зависеть отношение его людей к нему, а их уважение для него стоило дорого. Очень дорого. Да, место тоже, лица те же. Вот только вопрос немного не тот. Сэр Барт меня на ремни порежет. Интересно, как бы я поступил, если бы у меня кто-то решил увести лучшего офицера? Ну, с другой стороны, не этому же мальчишке Артуру поручать людей. Это ведь не игрушки. Да и людей у коменданта придется отмести, и опять-таки лучших. Покинуть службу и осесть на земле согласятся только ветераны. Молодые, они верят в будущее и полны надежд. Ветераны же уже подумывают о старости. С годами человек устает от службы и льющейся крови. Оно, конечно, не все, но многие. А ветеранами, соответственно, становятся лучшие, так как для получения этого звания нужно совсем немного. Пройти через десятки или даже сотни схваток, после чего просто выжить. Да и сэр Мартин не может уйти, не забрав с собой хотя бы десяток воинов. Тут-то понятно, с ним отпустят молодежь. Мясо, но крепость теряет около 20 воинов. Мой отряд побит и довольно серьезно. Половина в лазарете валяется. Таких потерь крепость не понесла бы при осаде орками. Нет, точно на ремни порежет. Он сидел за столом в комнате коменданта. Там же присутствовали падре Томас, оба офицера, ну и сам сэр Барт, хозяин всей крепости и данного конкретного помещения. «Мы вас внимательно слушаем, сэр Андре». Сэр Барт, словно чувствуя, что ничего хорошего он не услышит, был хмур как никогда. «Сэр Барт, господа, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что основная задача нашей службы заключается в том, чтобы оберегать южные рубежи земель, на которых обитают люди. А значит, мы должны, по мере своих сил и возможностей, стараться обеспечить заселение этих земель, чтобы воля Господа нашего укрепилась в этом краю». «Ну это-то как раз понятно. Именно по этой причине мы здесь и находимся», – пожал плечами комендант. «Так вот, недавно произошло событие, которое полностью идет вразрез с нашей задачей. Несколько дней назад было уничтожено село, хотя и небольшое, но имевшее все для того, чтобы в скором времени разрастись. Довольно большая территория осталась без хозяйских рук. На мой взгляд, это неправильно». «И что вы предлагаете?» Сэр Барт нервно постукивал пальцами по грубой засаленной столешнице. «Основное население этого села было нами отбито от орков, а значит, для Волчьей долины далеко не все потеряно. Вы хотите получить землю и посадить на нее своих смердов?» – удивленно поднял брови сэр Барт. «Должен вас несколько разочаровать». «Это его «вы»» – сказала Андрею о многом, но он благоразумно сделал вид, что ничего не заметил. «Чего не скажешь об остальных». «Дело в том, что вы еще и года не служите в этих местах, а значит, не можете рассчитывать на то, чтобы получить надел и посадить на землю своих людей. Или вы хотите пока направить людей на арендуемую вами землю, а потом вернуть их сюда, уже после того, как получите землю? Хотите стать бароном в графстве Саутгемптон? Опять должен вас разочаровать, вы ведь связаны вассальной клятвой с вашим сюзереном. И пока неизвестно, захочет ли он вас отпустить. Надеюсь, у вас нет мысли просто переступить через вассальную клятву. Конечно, закон на вашей стороне и заселение южных пределов – дело богоугодное, но вот только клятву преступников не больно-то жалует. И я первым не подам вам руки». Голос коменданта стал жестким, от него веяло таким холодом, что казалось, он может заморозить озеро, на берегу которого стояла крепость. «Нет, сэр Барт, клятву преступником становиться я не собираюсь. И вы правы, мне неизвестно, захочет ли сэр Свенсон освободить меня от вассальной клятвы. Тем паче, что у меня также имеются вассалы, перед которыми я имею обязательства. Разумеется, они пойдут за мной, и в этом я уверен, но только в их ближайшие планы не входит поселиться в этих местах». А уж насколько это не входит в мои планы, это только сам Господь Бог знает. Мало того, что тут орки могут напасть в любой момент, так тут еще и позиции Инквизиции весьма сильны. Нет, уж лучше на север, там хотя бы только орки. И опять-таки вы правы. До следующей весны мне и думать нечего о том, чтобы получить надел в этих местах. «Все, вы меня запутали», – безнадежно разведя в стороны руки, проговорил комендант. «А между тем все просто, сэр. Я хочу освободить людей и дать им возможность жить прежней жизнью». «Они являются частью вашей законной добычи», – угрюмо проговорил Падре Томас. Он вообще последние 3 дня был угрюм и бросал на Андрея весьма странные взгляды. Причины этого Новак никак не мог понять. Ведь, казалось бы, он со своими людьми совершил богоугодное дело. Рискуя жизнями, они спасли людей. Куда уж больше. Но что-то Падре не выглядел довольным. «Разве я не вправе распоряжаться своим имуществом так, как мне будет угодно? И разве не богоугодное дело я совершаю, предоставляя волю людям? В чем вы меня осуждаете, Падре?» «Я и не думал вас осуждать, сэр Андре». «И этот на вы. Да что сегодня творится-то?» «Но богоугодное ли дело вы совершаете, давая вольную людям, которые все одно будут вынуждены податься в кабальные, причем все без исключения? Либо выйти на большую дорогу, чтобы выжить? Над этим вы подумали?» «Но почему они должны выйти на большую дорогу?» Ничего не понимая, удивился Андрей. «Раньше-то они жили, и ничего, на разбой их вроде не тянуло. Да и не бедствовали они, а по большому счету очень неплохо жили». «Падре хочет сказать, что этим людям один раз уже была предоставлена возможность для того, чтобы обосноваться на новом месте. И они уже использовали свой лимит. С казной они за эти годы рассчитались не полностью, так что на них продолжает висеть прежний долг. Впрочем, в настоящий момент он аннулируется, так как сначала они были взяты в полон, а затем захвачены как военный трофей. Но как только они обретут свободу, долг опять наберет силу. Разумеется, учитывая сложившуюся ситуацию, им дадут отсрочку по выплате в этом году и также перенесут выплату налогов. Но на следующий год они должны будут отдать двойной налог и двойную выплату по суженным им деньгам. Откуда же они возьмут для этого средства?» «Заработают. Откуда же еще?» «Сэр Андре, вы меня, конечно, простите, но мне кажется, что я разговариваю со стеной. Как они смогут заработать?» Начал раздражаться комендант, встретив такую непонятливость со стороны своего подчиненного. «А как они раньше зарабатывали? Распашут землю, которая, кстати, как и их прежние долги, по-прежнему принадлежит им. Вырастят скот. Ну, чем там они еще зарабатывали?» «Вы смеетесь?» Сменив угрюмость на раздражение, выпалил Падре Томас. «Да почему смеюсь-то?» – поразился он перемене в Инквизиторе. Мало того, что он всю дорогу угрюмо смотрел в его сторону, так теперь еще и злиться начал. «Конечно, дома их разрушены, но их-то можно восстановить. Урожая не успели собрать и даже продать ту часть, что планировалось на продажу. Мне об этом их староста сказал. То зерно, что оставалось на прокорм, орки погрузили на повозки. Семенное и вовсе осталось в Волчьей долине в схроне. Разумеется, мужчин не вернуть, но не все потеряно. Опять же, теперь им будет трудно отбиться от...» «Подожди, сын мой». Андрей машинально отметил перемену в настроении Инквизитора. «Да, Падре?» «Ты хочешь сказать, что вернешь им все их имущество?» «А разве я этого не сказал?» «Нет, этого ты не сказал. Кто бы мог подумать?» Инквизитор, оказывается, мог язвить не только в то время, когда сдирал по 7 шкур с его людей на тренировках. «А зачем же мне тогда освобождать их и предоставлять самим себе?» Андрей откровенно недоумевал из-за непонятливости собеседников. «Падре хочет сказать, что тебе следует более четко озвучивать свои мысли», – добродушно улыбнулся сэр Барт, явно довольный решением Андрея. «Прошу прощения. Я возвращаю им все имущество, включая самую распоследнюю овцу. Конечно, инвентарь орки сильно попортили, так как землю не возделывают, но металл-то весь погружен на повозки, так что восстановить его также не составит труда. Так вот, главная трудность заключается в том, что возделать землю они смогут. Мальчишки-то подросли и уже работники, но вот защититься они не смогут даже от самого маленького отряда. И что вы предлагаете? Настроение коменданта резко изменилось, его лицо вновь стало суровым. Похоже, он начал догадываться о том, какую свинью ему решил подложить Андрей. «Если бы вы согласились отпустить со службы тех ветеранов, которые захотят жениться на вдовах, то этот вопрос решился бы сам собой. К тому же я хотел просить сэра Мартина принять их под свою руку в качестве сюзерена. Ему-то надел положен, он уже не первый год несет службу на границе». «Вы рыцарь или сводник?» – ехидно выговорил сэр Барт. «Мне известно, что нечто подобное вы уже однажды провернули». «И весьма удачно», – поспешил парировать Андрей. «Не сомневаюсь, что и сейчас у вас все получится. Вот только я не собираюсь идти у вас на поводу. В этой крепости должен стоять гарнизон из 200 воинов. Мы имеем только 100, а вы предлагаете лишить его еще как минимум 20 воинов, да еще половина из них будут ветераны. А кто будет границу охранять?» «Но никаких «но»!» Сэр Мартин сначала опешил от услышанного, потом на его лице появилась радость. За годы на границу он успел скопить кое-какие сбережения, но вот только их ни за что не хватило бы на то, чтобы основать деревеньку из смердов и хотя бы подобие замка, а посадить в пограничье на землю арендаторов шансов вообще не было никаких. Но если сэр Андре предоставит свободу своим смердам с условием принятия вассальной клятвы, то у него появились все шансы для того, чтобы начать жить самостоятельно. Однако мелькнувшая была надежда тут же была погашена высказыванием командира. «Мартин, твою мать, да не молчи же! Когда еще у тебя появится шанс обзавестись домом? Да ты должен зубами вцепиться в такую возможность, да еще и в ноги мне упасть! Ну же, не молчи!» Рыцарь, словно услышав мысли Андрея, расправил плечи. В его взгляде появилась решимость, которая, подобно внезапно обрушившемуся шквалу, пришла на смену разочарованию. «Капитан, сэр!» «Что, сэр Мартин, почуяли добычу?» «Ага, теперь уже и к нему на «вы». Что-то будет». «Я уже не первый год служу с вами, и еще ни разу вы не могли попрекнуть меня в небрежении долгом. Мне предоставляется шанс обзавестись домом, семьей. Оно, конечно, шанс, заработанный не мной, но тем не менее это шанс. Я хотел бы им воспользоваться». «Даже если я против?» «Вы прекрасно знаете, что не можете мне помешать, так же, как и тем ветеранам, которые уже выслужили положенный срок. Но мы слишком долго пробыли вместе, чтобы расстаться так. За прошедшие годы я стал многим вам обязан, в том числе и жизнью, которую вы дважды мне спасали. Оставить вас против вашей воли – это выше моих сил. Но я всегда знал, за что служу на границе, и никогда не скрывал этого от вас». «Мартин, ты бьешь ниже пояса», – понурившись угрюмо проговорил комендант. «Даже не думал. Я приму любое ваше решение, но не высказать того, что думаю, я не мог. Я хочу воспользоваться шансом, который предоставляет мне сэр Андре, но не поступлю против вашей воли». «Дети мои», – вновь подал голос замолчавший было инквизитор. Андрей обратил внимание на то, что после того, как он окончательно озвучил свои намерения, падре Томас несколько переменился. Он по-прежнему оставался задумчивым, но вот только угрюмость его словно улетучилась. Он напряженно о чем-то думал. «Не мне, слуге Господа, вмешиваться в дела мирские, но позвольте высказать свое мнение. Я думаю, что каждый из вас прав. Прав сэр Андре, предоставляя не просто свободу людям, попавшим в плен к оркам, но и выставляя условия, чтобы у людей появился сюзерен и защитник. Утраченное было поселение возродится и будет под более крепкой защитой. Прав сэр Барт, который печется о крепости и ее гарнизоне. Прав и сэр Мартин. Конечно, мне не очень приятно слышать, что главным его желанием была не служба Господу, а стремление получить надел. Но я не осуждаю его, ибо он стремится создать семью и опять-таки устроить крепкое поселение в этих малообжитых землях, дабы нести в эти дикие края Слово Божье и распространить христианство. Не правы вы только в том, что каждый на это смотрит со своего места, вместо того, чтобы подумать, как можно сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы». «Боюсь, что это невозможно, падре», – резко бросил сэр Барт. «А подумать? Сын мой, я уже был десятником, когда ты, юный рыцарь, прибыл на границу, и твои помыслы ничуть не отличались от мыслей твоих офицеров. Я учил тебя тому, что знал сам, и, к несчастью, учил слишком хорошо, потому что ты полюбил воинскую стезю, которая для тебя заменила все. Но сэр Мартин другой. Чего же в этом плохого? Твоя беда в том, что ты думаешь только о крепости и больше ни о чем другом. Вот, например, не можешь подумать, что твоему офицеру нужно совсем не то, что тебе, а поэтому не желаешь думать над тем, как ему помочь. У вас есть какие-либо предложения, или вы просто хотите укорить меня? Предложения есть, но как ты это все воспримешь? «Сэр Мартин, ты всегда говорил, что хотел бы получить в надел долину павших». Инквизитор говорил о месте в 2 милях к востоку от крепости, где лет 20 назад разыгралось большое сражение между людьми и орками. Тогда людям удалось отжать орочью орду к речке Тихой, которая, собственно, и питала озеро. Речка небольшая, но глубокая, и чтобы переправиться через нее, нужно было отправиться вплавь. Ничего сложного для кочевника и его лошади, но люди окружили их, заранее выслав на тот берег отряд из 1000 лучников, которые бы просто расстреляли всадников при переправе, когда те были бы абсолютно беззащитны. Зажатые в угол степняки были вынуждены выйти грудь в грудь, и были порублены все. Но какой же дорогой ценой далась людям победа? Это была самая настоящая пиррова победа. В живых остался едва каждый десятый. «Я думаю, в этом нет ничего невозможного, и эта долина отойдет тебе. Баронство Меллоу. Звучит хорошо. Епископ Саутгемптонский поддержит это, как мне кажется. Комендант крепости Виктория не смог обеспечить безопасность поселения. Посмотрим, получится ли у тебя, сэр Барт». «Но ведь земли поселенцам были выделены именно в окрестностях Виктории», – недоумевая, высказался комендант. «Не думаю, что Маркграфу есть большая разница, где именно будет располагаться село. Главное, чтобы оно было. Я думаю, сэр Мартин не станет возражать, если часть его земель перейдет в собственность его вассалам. Нет? Вот и прекрасно. Так вот, село будет располагаться в пределах прямой видимости. Дальше объяснять нужно?» «Мартин получает баронство, а крепость фактически не теряет ни одного воина, так как в случае необходимости мы сможем прикрыть их, а они либо прячутся в крепости, присоединяясь к нам, либо имеют возможность ударить неприятелю в спину». «Охренеть! Ну, падре, ну, жук! Кто бы подумал, что он так умен? А как говорит и рассуждает! Впрочем, дурак не стал бы десятником, но вот то, как он говорил... Нет, ну, молодец». В общем, договаривающиеся стороны пришли к консенсусу, что не могло не радовать Андрея, так как его предложение прошло на ура. К тому же, кроме всего вышесказанного, у воинов гарнизона появлялась отдушина. Раньше поблизости от крепости не было никаких поселений. Люди буквально выли на луну, как обездоленные и голодные волки. Теперь у них появлялась возможность видеть не просто кого-то еще, а в первую очередь женщин. Понятно, что нравы здесь суровые, и дальше простого общения дела никуда не продвинутся, но те, кто был долгое время лишен общения с прекрасной половиной земли, прекрасно поймут, как это тяжело. Больше здесь делать было нечего, и Андрей направился на улицу. Не успел он отойти от крыльца и на 10 шагов, как его окликнул сэр Мартин Меллоу. Новак остановился и подождал рыцаря. «Сэр Андре, что это было?» Хотя рыцарь и не растерялся, тут же ухватившись за предоставляющуюся возможность обрести свой дом, но вопросы у него оставались, и они требовали ответа. Не те нравы царили в этом мире, чтобы вот так с легкостью принять бескорыстную помощь. С другой стороны, такого днем с огнем не найдешь и в просвещенном 21 веке. Все всегда и во всем ищут свою выгоду. Если же это не так, то, как говорится, бойся донайцев дары приносящих. А еще говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. Вы о том, что произошло у коменданта? Нет, я о воскресной мессе. Мартин, дружище, как твое плечо? Знаю, до сих пор болит. А вот я ничего, дышу и вполне здоров. Ты подарил мне жизнь, я тебе возможность изменить свою. По-моему, все правильно. Извини, мне нужно идти. Направляясь в свою казарму, Андрей обратил внимание на то, что Падре находится там же. Вернее, он был рядом, возле освобожденных людей, и о чем-то оживленно беседовал со старостой Робертом. Они были настолько увлечены беседой, что не обратили на него никакого внимания. «На кой нам та свобода? Чем мы будем кормить детей? Я слышал, что сэр Андре хороший хозяин и о людях заботится. Так может, все не так плохо?» «Да ты не понял, Роб. Он возвращает вам все ваше имущество. Все. Вы должны будете только дать вассальную клятву сэру Мартину. А почему ему? И вообще, как такое...» Слушать дальше он не мог, так как на него могли обратить внимание. А оказаться застигнутым в тот момент, когда он подслушивал чужой разговор, Андрей не хотел. Поэтому прошел дальше. Но вот то, что инквизитор и староста были знакомы, причем знакомы близко, потому что обращение «Роб» говорило именно об этом, для Новака было новостью. За все время следования в крепость Падре никак не выказал того, что близок хотя бы кому-то из крестьян. Почему? Остановив проходившего мимо Якова, Андрей попросил гиганта пригласить к нему Падре Томаса, если у того найдется свободная минута для приватной беседы. Конечно, высказано было все в форме уважительной просьбы, но Андрей не сомневался, что Падре вскоре будет у него. Казалось бы, гора мышц и лицо, не испорченное печатью интеллекта, но вот обладал каменотес Яков даром находить общий язык практически с любым человеком. Как он при этом мог не найти общего языка со своей бывшей супругой? Впрочем, там причина другая. Там баба просто с ума сошла. Как говорится, сошла с нарезки. Ведь сумел же он ее, чуть не первую красавицу, взять в жены. Вскоре в его комнату без стука ввалился инквизитор. Хотя он и вел себя, как всегда, наполовину кротко, наполовину уверенно, как человек, которому открыты все двери. Но в этот раз Андрей приметил какую-то неловкость. Перед тем, как за Падре закрылась дверь, Андрей заметил по ту сторону Якова, который слегка кивнул своему господину. «Все, можно разговаривать смело, никто не приблизится к двери без дозволения Андрея». «Ну вот что за человек? Все понимает с полуслова, с полувзгляда, и при этом предан как пес». Правда, предан не ему, а его супруге, ну да и ему перепадает, ибо наказала госпожа беречь мужа, как зеницу ока, он и бережет. В прошлом бою опять прикрыл со спины. Оно, может, доспех и спас бы, а может и нет. Яков не стал пускать дело на самотек и чуть не надвое раскроил того орка. «Спасибо, падре, что согласились со мной поговорить». «За что же тебе благодарить меня, сын мой?» «Выслушать паству – это моя прямая обязанность перед Господом нашим. Я слушаю тебя». «Падре, честно признаться, вы меня сегодня поразили». «Что, сын мой, не ожидал от простого десятника таких речей?» «Оно и верно. Если ты десятник, то хоть 10 ряс на цепи на тебя, десятником и останешься. Многие воины, посвятившие свою жизнь служению Господу, так, по сути, воинами и остаются». Их направляют в боевые отряды Инквизиции. Я 3 года учился в духовной семинарии, прежде чем мне позволили пройти постриг. Другим хватает и года, правда, только тем, кто не выказал способностей к учебе. Меня же после семинарии еще направили в монастырь Святого Бенедикта, где я проходил особое обучение. Так что нет ничего удивительного в том, что я могу и простым приходским священником службу провести, и быть походным священником. Как раз к этому-то меня и готовили с особым тщанием. Удовлетворил я твое любопытство, сын мой? Да, падре. Но ты хотел видеть меня не по этой причине? Нет, падре. Говори, сын мой, и достань-ка вина. Знаю, что купец оставил тебе немного про запас. Когда вино было разлито и первая жажда утолена, Андрей все же решил перейти к разговору. Но вот распирало его любопытство, того и гляди, лопнет. «Падре, возможно, это и не мое дело, но почему вы не сказали, что близко знакомы со старостой Волчьей долины?» «Угу. Я случайно услышал часть вашего разговора с Робертом. Вы назвали его Робом, а так называют только старых знакомых. Я бы сказал, друзей». «Ну что же. Когда-то Роберт носил прозвище «Кентавр». Считается, что степные орки – самые лучшие наездники, потому что ездить верхом они учатся раньше, чем ходить. Роберт был настолько хорош, что мог дать фору этим исчадиям ада. Он словно сросся с конем. Был одним целым, потому и получил такое прозвище. Он был моим наставником, а потом и другом. Вот и все». «Но почему вы не сказали сразу?» «Победить в той схватке, если и можно было, то только ценой больших жертв. Тем не менее, я настаивал на том, чтобы мы атаковали. А потом выяснилось, что в том полоне Роб и его семья. Обрати я на это внимание, и как на меня смотрели бы воины». «Ничего не понимаю. В тот момент вы не знали о том, кто находится в полоне? Да и парни шли в бой сами, только ради того, чтобы спасти людей. С чего вы взяли, что вас в чем-то заподозрят?» «Душа человеческая и без того потемки. Не стоит в нее ронять зерна недоверия. Потом, они были вашей законной добычей, а боевые трофеи священны. Церковь не вмешивается в это право воинов». «Падре, вы сейчас говорите о своем друге». «Да, вы отошли от мирской жизни, но такое не забывается». «Ты прав, сын мой, такое не забывается. Тем более, если ты обязан человеку жизнью, и не раз». «Ага. Не можешь понять?» «Я и сам не могу. Роба и его семью в смердах я не оставил бы. Влияния у меня хватило бы. Но мне еще было интересно узнать, как ты поступишь. Ты уже был в подобной ситуации и вышел из нее настолько достойно, что люди безоговорочно полюбили тебя. Теперь таких людей стало больше. Я получил указания по поводу тебя. Мне известно, что тебя обвиняли в ереси, хотя официальных обвинений не было, но под подозрение ты попал. Так что мне поручено присматривать за тобой. Но из всего, что я увидел, напрашивается только один вывод. Ты не часто славишь Господа нашего. Ты не так набожен, как хочешь казаться, но все то, что ты делаешь, говорит о том, что ты хороший христианин. За свою жизнь я видел многих, и далеко не всех можно поставить рядом с тобой. Ты бываешь неискренним, как и любой другой, но только значительно меньше других. Ты гораздо более открыт, чем кто-либо, еще разве только Яков может переплюнуть тебя в этом». Рискуя жизнью ради других, ты делаешь это открыто, не имея никакой корысти. Ты немного странный, но ересью от тебя даже не пахнет. Я знаю многих священников, которых можно назвать более двуличными, чем ты. Все просто. Ты оказался рядом с Падре Патриком. Отсюда и гонение на тебя. Падре Патрик хороший человек, священник и добрый христианин. Не сомневаюсь. «Не смотри на меня так, сын мой. Я ведь не просто инквизитор, я еще и человек с большим жизненным опытом, а потому имею свое суждение. Да, он не еретик, но то, что он делает, может привести к расколу церкви, так как он весьма влиятелен и имеет много учеников и последователей. А вот это не может пойти на пользу людям». «Мы со всех сторон окружены врагами, и только в единстве наша сила». «Ну, не столь уж люди и едины». «Да, люди частенько проливают кровь друг друга. Это происки дьявола, смущающего наши души. Но когда опасность исходит от орков, люди объединяются и встают в едином строю, потому что нас объединяет одна вера, и именно в ней наша сила. Если будет иначе, нас просто уничтожат по отдельности, и это произойдет неминуемо, если будет раскол в церкви. Потому что и люди разделятся на два лагеря, а значит, не станет того, что нас объединяет. Но самое страшное то, что это будет только первым звоночком. Потом появятся новые учения, и так будет продолжаться, пока между разными людьми не встанет пропасть. Люди, и без того поддавшись искушению, разделились на разные государства. Так что хотя Падре Патрик и не еретик в прямом смысле этого слова, он опасен для паствы, потому как путь, выбранный им, сам по себе ересь. Вот так. Что тут скажешь? В словах инквизитора чувствовалась железная логика. И по большому счету она была верной, но вот что-то не срасталось. Андрей чувствовал это, но мозаика никак не хотела укладываться в целостную картину. Вроде все правильно, все логично, но чувствовал он, что и этот путь, выбранный церковью, неверный. Но что именно неправильно, это оставалось непонятным. Впрочем, он не собирался переделывать этот мир. Да и кто он, чтобы прочить себя в реформаторы? Да, он поклялся, что инквизиция заплатит за все, однако за что именно должна была заплатить инквизиция? За то, что не давала ему жить с тем укладом, к которому он привык? Но здесь уже сложился свой уклад, и он со своим мировоззрением просто не вписывался в него. За то, что он был вынужден убить мальчика? Но ведь он спасал себя и людей, которые, хотя и не по его приказу, но ради него пошли на преступление. Вышли бы на них, последствия угодили бы все, тут уж сработала бы корпоративность, и они никого не пожалели бы. По сути, церковь в этом мире выполняла роль раствора, скрепляющего взаимоотношения людей, а инквизиция была цементом в этом растворе, каленым железом выжигая все инакомыслие. Но в то же время, несмотря на это, именно церковь не давала развиваться науке, и за прошедшее столетие в укладе людей ничто не изменилось. Они попросту замерли на одном месте. Время в этом мире словно остановилось. Благо ли это? Однозначно нет. В силах ли он изменить что-либо? Тоже нет. Изменить что-либо могли только сами люди. Подтолкнуть их? А оно ему надо? Взваливать на себя такую непосильную ношу, тем паче, что путь этот опасен, и именно те, кому он хочет помочь, будут возбужденно вопить, когда он окажется на костре. Мудрецы говорили, что жизнь без цели лишена смысла. Разве у него нет смысла в жизни? У него родился сын. Чем не смысл существования? Позаботиться о своем потомстве. Он вообще считал, что самое главное – это именно дети, ибо только они останутся после нас в этом мире. Подумать о тех людях, которые стали ему близки в этом мире? Чем не смысл жизни? Он не претендует на роль мессии, его запросы куда более скромны. Как говорил Абдулла в «Белом солнце пустыни», «Хорошая жена, хороший дом, что еще надо, чтобы встретить старость?» По большому счету, ничего и не надо. Но нужно было еще и выжить в бесконечных схватках, на которые он был попросту обречен. Таков уж был этот мир. Хочешь жить – сражайся, не хочешь сражаться – живи простой и незамысловатой жизнью, но будь готов к тому, что кто-то за тебя решит, как тебе быть дальше. Оставаться свободным или в один прекрасный день оказаться в рабстве, при удаче дожить до старости и скончаться в своей постели – или сгореть на костре, по малейшему подозрению, либо оказаться в орочьем котле. Даже если мирно уйти из этого бренного мира, состарившись, то не останется никакой уверенности в том, что такая же судьба достанется и твоим потомкам. Да что там потомки? У него сейчас не было никакой уверенности в том, что ему удастся выжить. Чтобы обрести хоть какое-то чувство уверенности, ему не хватало самой малости. Нужно было преимущество перед остальными. И оно появилось. Пневматические карабины великолепно показали себя. Грег с Жаном смогли таки довести сырой экземпляр до боевого состояния. Просто поразительно, как за такой короткий срок Грег сумел достичь таких результатов. Изделие казалось не очень сложным, но это только на первый взгляд. На самом деле нужна была точная подгонка частей и механизмов. Потом нужно было добиться того, чтобы оружие сохраняло боевые качества в полевых условиях. И Грегу все это удалось. Карабины зарекомендовали себя с наилучшей стороны, 42 орка были уничтожены мальчишками, которых в обычных условиях перебил бы всего один воин. «Падре, а что вы скажете о нашем новом оружии?» «Я ждал этого вопроса. Это оружие очень похоже на то, которое было изъято у тебя, сын мой. Как меня поставили о том в известность. Оно признано орудием сатаны». «Только на первый взгляд. На самом деле оно отличается настолько же, насколько лук отличается от арбалета. И даже еще больше». «В чем же отличие?» «Да во всем. Похоже только то, что оба этих оружия мечут пули. Правда, это оружие намного слабее того, что у меня забрали. В остальном они отличаются, и очень сильно». «Ты хочешь сказать, что их изготовили разные мастера?» «Если вас так хорошо проинформировали, то вы должны знать о том, что то оружие я нашел на Орочьем берегу. Это же изготовил германский кузнец. То оружие использует боеприпасы, изготовить которые у нас нет никакой возможности. Для этого оружия с боеприпасами сложностей нет, так как пули выталкиваются посредством простого воздуха». «Откуда тебе известно так много об этом оружии?» «Падре, я ведь пользовался и тем, и другим». «Да, это я как-то упустил». «Так как вам это оружие?» «Впечатляет». «А каковы шансы на то, что церковь одобрит его применение?» «Боюсь, что никаких». «Хорошо, я задам вопрос иначе. Если на Орочьем берегу я нашел то оружие, то там может оказаться еще. Что мы сможем противопоставить ему?» «Ничего». Сам же ответил на свой вопрос Андрей. «Это оружие может пробивать любые доспехи, а эти карабины могут уравнять наши шансы». «А если тот мастер также погиб, как и тот германец?» «Возможно, но о гибели кузнеца мы знаем точно. А вот о неизвестном мастере мы ничего не знаем. Может, того оружия больше и нет. А может, есть. Чего ты хочешь?» «Если вы сообщите об этом оружии, то и его заберут. Что тогда мы противопоставим оркам?» «Орки – дикие создания сатаны и не способны создать такое оружие». «Откуда тогда взялось это оружие?» «Порождение сатаны. Как и орки». «Падре, сатана. Если это оружие его, конечно его. Гром, молнии, запах серы и невидимая смерть». «Так почему же тогда он не может дать им оружие против детей Господа?» «Падре, нам нужно защищаться». «Но ведь 5 этих самых карабинов ничего не решают при всей их мощи. Тем более, что оно и так слабее того оружия». 5 не решат, а сотни вполне возможно». «Но кузнец-то погиб». «Падре, наши кузнецы при желании смогут сделать и то оружие, которое нашел я». Но никто не сможет сделать боеприпасы. «А это оружие использует только воздух?» «Именно». «Так чего ты хочешь от меня, сын мой?» «Хочу, чтобы вы поняли. Хочу, чтобы вы не сообщали пока об этом оружии дальше. В конце концов, мы используем оружие порождений сатаны. И луки, и металл их ятаганов, и ножи, и доспехи. Ведь в этом церковь не видит греха. Это просто оружие. Пусть оно будет оружием сатаны, но в наших руках оно будет служить на благо людям. Сегодня, благодаря этому оружию, кстати, созданному человеком, пусть даже его направлял сам сатана, мы спасли добрых христиан. Да, немного, но завтра мы сможем спасти гораздо больше. Служители Господа тоже могут ошибаться. Ведь все говорят о том, что Падре Патрик ошибается, а ведь он искренне служит Господу нашему». «Его совращает сатана и толкает на еретические размышления». «Но кто сказал, что сатана не может ввести в заблуждение слуг Господа, только чтобы не дать оружие, которым люди сумеют защитить себя и победить в этой борьбе?» «Главное наше оружие – это вера». «Но вера не всегда может защитить плоть, падре. А раз так, то праведная душа взмоет в небеса, оставив грешную землю». А когда на земле не останется защитников дела Господа нашего, она наверняка уйдет из-под его воли, став безраздельной вотчиной сатаны, и дьявол возьмет верх. Инквизитор надолго задумался. В комнате повисла гнетущая тишина. Андрей исчерпал все свои доводы и теперь мог только повторяться, но это могло возыметь и обратный эффект. Поэтому он предпочитал молчать. Падре же задумался над словами Андрея. Весь его вид говорил о том, что он сейчас напряженно размышляет над словами Новака. Наконец, когда Андрей уже было решил, что ему не удалось его убедить, тот заговорил. «Пяти этих самых карабинов будет явно недостаточно. Твой кузнец, о котором ты мне говорил, сумеет сделать это оружие?» «Не знаю, падре». Внутренне ликуя и изо всех сил стараясь не показывать этого, проговорил Андрей. «Грег очень хороший кузнец, но сначала ему нужно изучить это оружие. Думаю, что в конце концов ему это удастся». «Тебе здесь мог понадобиться кузнец». «Да, но боюсь, что ему будет гораздо сподручнее работать там. Я отправлю ему письмо и один из карабинов для образца». «Оружие никому не показывать. Из тюков извлекать только вне пределов крепости. Его толком никто не видел, так же, как и то, на что оно способно. В ваших людях вы уверены?» «Да». «Хорошо. Немедленно распорядитесь, чтобы никто из них не рассказывал о карабинах. В этом распоряжении не было никакой необходимости, так как его он уже давно дал». «Падре, вы рискуете?» Все же не мог не предостеречь его Андрей. «Что делать? Этот инквизитор искренне нравился Новаку». «Я всю жизнь рискую и продолжаю рисковать, так как в любой момент могу оказаться орочьим обедом». «Ты убедил меня, сын мой. Не до конца, но убедил. Попробуем создать это оружие. И если получится, а также если мы сумеем убедиться в его необходимости, то тогда я обращусь к моему покровителю». «А что тут скажешь? Падре принял решение». Именно то решение, которого добивался Андрей. Дело оставалось за малым, чтобы у Грега получилось наладить производство оружия хотя бы на его дружину и по возможности сохранить все в тайне. Даже если придется устранить Падре Томаса. Ему было нужно преимущество, но он не хотел, чтобы все, кому не лень, обладали подобным оружием. Это должен был быть его козырь, и только его. Ему было бы жаль лишать жизни этого человека, но он, не задумываясь, перешагнет и через него, и через кого бы то ни было, чтобы защитить своих близких, ну и себя грешного. Падре уже собирался выходить, когда в дверь просунулась голова Якова. Сделав извиняющуюся мину, он проговорил. «Сэр, прошу прощения, но тут к вам рвется староста Роберт. Говорит, что это очень срочно». «Хорошо, пригласи его». «Сэр, я прошу прощения, но это очень срочно. Завтра может быть поздно», – сходу заговорил староста. «Что так?» «Так ведь на завтра нам давать вассальную клятву». «А в чем проблема-то?» – вскинув брови домиком, удивился Андрей. «Разве вас больше устраивает оставаться смердами?» «Свободными оно, конечно, получше будет. Вот только вопрос у меня имеется. Почему нам нужно давать присягу сэру Мартину?» «Роберт, я не люблю загадок. Говори прямо, зачем пришел?» «В общем так. Наше село было свободным. Нам выделили долину и выдали бумаги на наделы. Нас уверили в том, что как будут появляться новые семьи, они также будут получать наделы. Свои наделы. Как теперь будет с этим?» «Такие же наделы, которые у вас были, вы получите на новом месте, на землях сэра Мартина», – вмешался в разговор инквизитор. «Но только взамен прежних наделов сэр Мартин с этим согласен». «А как же новые семьи?» «Они станут арендаторами сэра Мартина и его вассалами». «А нельзя нам вернуться в Волчью долину?» «Нет», – категорично заявил Андрей. «Почему?» «Во-первых, вы не можете сами себя защитить. Во-вторых, вы не в той ситуации, чтобы выбирать. Я принял решение и менять его не собираюсь». «Я тут поговорил с вашими людьми, сэр. Они много чего про вас порассказывали. Нельзя ли нам присягнуть вам?» «Можно», – легко согласился Андрей. «Вот только в мои планы не входит оседать на этих землях. А ваша земля находится именно здесь». «Но почему? Вы ведь в Маркграфстве Йоркском только арендатор, а здесь вы можете стать бароном». «Но мне это не нужно». «Роб, сэр Андре здесь только отбывает повинность. На него наложена епитимия, год службы на южной границе. Он хороший христианин, но, к сожалению, нести волю Господа в эти дикие края он не хочет, хотя всеми силами и борется во славу Христа, оберегая мирную жизнь людей. «Том! Простите, падре, но неужели нам нельзя вернуться на свои земли?» «Роберт, Сар-Андре прав. Вам нужна защита. На новом месте вы получите ее. Я твой друг, но я также и слуга Господа, и несу ответственность за то, что происходит в этих краях. Новое поселение на границе только на пользу. И хотя оно будет прямо на границе, оно будет гораздо более защищенным, чем раньше. А потом, выбора у вас нет. Я разбираюсь в людях. Сэр Мартин будет хорошим бароном и сюзереном, поверь мне. Что поделать? Жизнь выбросила тебе кости, с ними тебе и играть. Вот так».